Глава 97. Совет простой развеял мрак, окутавший сердца. Намек отшельницы разгадан в главном стане войск. Итак, молодая женщина подошла к Вэн Сяо, поклонилась ему и сказала: «Любит ли уважаемый гость старое выдержанное вино? Если нет, ничем услужить не могу. Иных вин мы не держим, и придется просить вас посетить другое заведение». «Если бы я не любил старое вино, то не зашел бы к вам», — сказал Вэн Сяо, и затем спросил хозяйку, как ее зовут и давно ли существует их погребок. «Моя фамилия И», — ответила женщина. «Погребок же наш существует около 3000 лет, со времен династии Ся». «Ах, вот как», — проговорил Вэн Сяо. «Ну, в таком старом заведении должно быть отличное вино. То-то я видел, как за вино вам отдавали соболью шапку». «Что же вы можете мне предложить из ваших лучших вин?» «Какие вина вы имеете в виду? Вина прославленных виноделов древности или те, которые известны по месту их изготовления?» «Я хочу попробовать те вина, которые с древности известны по месту их изготовления», — ответил Вэн Сяо. Как и в предыдущем погребке, Вэн Сяо подали доску, на которой мелом были написаны названия вин. Здесь их значилось 100 с чем-то сортов. «Для пробы...» «Дайте мне каждого сорта по чарке», — попросил Вэн Сяо. «Если понравится, буду вашим постоянным посетителем. Только вот что, в долг вы мне сегодня дадите?» «Нет», — сказала женщина, покачав головой. «Нынче все пьющие не особенно-то любят расплачиваться, и потому я отпускаю только за наличные». «Это вы должны были понять, когда увидели, как один наш посетитель расплачивался собольей шапкой». Тогда Вэн Сяо снял с пояса меч и, подавая его женщине, сказал: «Вот, возьмите пока в залог мой меч, и прошу вас сначала подать мне первые 30 сортов по перечню, по одной чарке каждого, потом вторые 30, и так, пока я не перепробую все вина. Если они мне понравятся, я, разумеется, щедро отблагодарю вас». Женщина приняла меч и пошла за вином, а Вэн Сяо тем временем стал разглядывать помещение. Как и в первом кабачке, здесь на стене тоже висели две парные надписи. «Нет лучше, когда держишь чарочку в руке. Луна так редко ведь сияет над тобой». Пока Вэн Сяо читал и перечитывал эти строки, женщина принесла на подносе 30 чарок с вином и поставила их перед гостем. Вэн Сяо сразу же почувствовал необычайный аромат, заставивший его невольно протянуть руку за чаркой. «Эх, черт с тобой, усы-сы!» — выругался про себя Вэн Сяо. «Пусть даже ты подсыпал яду! Будь что будет!» — и с жадностью принялся пить одну чарку за другой. Вскоре все 30 чарок были опорожнены. «Ах, какие вкусные бывают на свете вина!» — воскликнул он после 30-й рюмки, причмокивая от удовольствия. «Тот-то господин Сыма не пожалел отдать за него свою роскошную шубу. Хоть и понимаю, что вино — это пагуба, но ничего не могу поделать со своей глоткой. Пожалуй, придется жизнью расплачиваться за это зелье. Нет, нет, много пить нельзя, нельзя». «Прикажете еще вина?» — прервала его размышление хозяйка кабачка. Вэн Сяо колебался. «Эх, раз начал, так попью уж сегодня волю, а завтра все, конец». — решил Вэн Сяо и ответил: «Я ведь предупредил, чтобы давали подряд, так чего же спрашивать еще?» Женщина принесла еще 30 чарок, и он тотчас осушил и эти. Так он перепробовал все вина и, наконец, почувствовал, что в голове у него все завертелось, и земля заходила под ногами. Волоча за собой пику, он едва выбрался из погребка. Но не прошел он и нескольких шагов, как свалился на землю и потерял сознание. Тем временем Вэн Юнь и его друзья терпеливо ждали возвращения Вэн Сяо, а тот все не появлялся. Тогда Се Сюань подъехал на коне к Вэн Юню и сказал: «Мы еще вчера уговаривались с Вэн Сяо поехать вместе. Давайте я отправлюсь узнать, что с ним». «И я с вами», — сказал Вэн Шин. «Будьте только осторожны», — предупредил их Вэн Юнь. Се Сюань и Вэн Ши кивнули ему в ответ и пустили коней. Первое, что они там почувствовали, ворвавшись в лагерь противника, — это запах винного перегара. Он был настолько силен, что Се Сюань, который вообще не пил, сразу же свалился с коня. А Вэнь Ши добрался до первого погребка и тоже свалился там после выпитого вина. Долго ждал их Вэнь Юнь и, наконец, уже под вечер, видя, что никто из них не возвращается, вернулся со всеми в свой лагерь. На следующий день воины У Сы Сы принесли Вэнь Сяо в лагерь Вэнь Юня и передали слова У Сы Сы, что пусть, мол, противники посмотрят, есть ли хоть одна царапина на теле Вэнь Сяо, и проверят, не отравлен ли он ядом. При этом У Сы Сы через своих воинов предупреждал Вэнь Юня и всех остальных, что если человек, попадая в его лагерь, сразу напивается до такого состояния, то они должны представить себе, как страшен этот лагерь вообще, и советовал им вместе с войском поскорее убираться, не то их всех постигнет участь Вэнь Сяо. Вэнь Юнь нагнулся над братом, прежде всего ощупал его грудь и послал за врачом. Грудь была еще тепла, но лицо молодого человека было землисто-серого цвета, изо рта текла слюна, и от него нестерпимо разило винным перегаром. Полдня провозились друзья с Вэнь Сяо, но он лишь на какое-то мгновение пришел в себя. «Сожалею, но поздно», — пробормотал он и спустил последнее дыхание. Мать и жена Вэнь Сяо плакали и убивались над трупом. Братья Вэнь рыдали и клялись, что отомстят за это У Сы Сы. Тело Вэнь Сяо уложили в гроб, который поставили в храме неподалеку от лагеря. На следующий день У Сы Сы снова появился перед расположением противников и снова стал зазывать их в свой лагерь. Сун Су, Тан Сяо Фэн и Ло Джен Джи вызвались отправиться разведать, что это за лагерь, и заодно узнать, что случилось с Се Сюанем и Вэнь Ши. «Будьте только как можно осторожнее», — напутствовал их Вэнь Юнь. Но и этих четверых постигла та же участь. Кто был сразу же одурманен, кто, не отдавая себе отчета в том, что делает, напился и повалился там мертвецки пьяным. В этот день их не дождались, а на следующий день в лагере Вэнь Юня стали держать совет. «Берем еще только первую заставу, а уже одна неудача за другой», — сказал Вэнь Юнь, обращаясь ко всем. «Так как же быть, а?» Судя по названию этого лагеря, а также по несчастью, случившемуся с Вэнь Сяо, секрет их силы именно в вине, — сказал Джан Хун. Вопрос только в том, откуда такая чертовски губительная сила у этого зелья. «И главное, никто не возвращается оттуда», — заметил Шишу. «Если бы мы могли узнать, что представляет собой этот лагерь, в чем там дело, то нам легче было бы решить, как нужно действовать». В это время доложили, что явились Цзай Юй Джань и Янь Цзи Цюн, и просят их принять. Оказывается, обе женщины пришли к Вэнь Юню с тем, чтобы он разрешил им отправиться в расположение противника разведать, что там такое, и узнать, что случилось с их мужьями и со всеми остальными, кто попал туда и не вернулся. «Ну что ж, отправляйтесь», — ответил им на это Вэнь Юнь. «Только, пожалуйста, будьте осмотрительны», — добавил он. Юй Джань и Цзи Цюн поклонились всем и вышли. Через мгновение они уже были на конях и мчались по направлению к заставе. Много времени прошло с тех пор, как молодые женщины покинули лагерь, но ни одна из них не возвращалась. Вэнь Юнь и его друзья уже отчаялись увидеть их снова, как вдруг в шатер Вэнь Юня птицей влетел кто-то, встал перед его столом, покачнулся и свалился на землю. Только тогда все увидели, что это была Янь Цзи Цюн. Лицо ее горело ярким румянцем, и она едва переводила дыхание. Шишу поспешил поднести ей горячего чаю. Выпив несколько глотков, Цзи Цюн начала понемногу приходить в себя. Наконец она поднялась с земли и стала рассказывать. «Когда мы ворвались в расположение противника, то перед нами вдруг открылись на редкость красивые места. Чудесные виды, озера, горы. И что мы сразу почувствовали, это удивительный аромат вина, да такой сильный, что Юй Джань, которая почти никогда не пила, тут же свалилась. Мне же удалось обойти чуть ли не весь лагерь, и я увидела всех наших. Они целы и невредимы, но только так опьянели, что лежат без сознания. Я вначале думала, что смогу вынести оттуда Юй Джань, но лагерь этот оказался сплошь окутанным сетями и всякими капканами, так что в конце концов мне пришлось ее оставить, и я сама едва оттуда выбралась. Сейчас надо немедленно отправиться на Малый Пэнлай и попытаться повидать Гуй Чэнь, ведь в беде оказался ее родной брат». Правда, она теперь стала отшельницей, и не так-то легко будет ее увидеть, но все-таки я попытаюсь. С этими словами Цзи Цун подпрыгнула, вылетела из шатра и исчезла. Когда они увидели, какими способностями обладает Цзи Цун, у всех сразу же как-то полегчало на сердце. Добравшись до малого Пенлая, Цзэйцун набрела на камень со стихами Тан Ао и теперь собственными глазами видела то, о чем когда-то ей рассказывала Гуй Чэнь. Прочитав еще раз эти стихи, Цзэйцун тяжело вздохнула и собралась идти дальше, но, оторвав взгляд от камня, она вдруг увидела монахиню, которая собирала лекарственные травы. «Здравствуйте, матушка», — сказала Цзэйцун, подходя к ней. «Откуда вы, благодетельница? Что привело вас сюда?» — спросила монахиня у Цзэйцун, ответив на приветствие незнакомки. Цзэйцун объяснила ей, что ищет Тан Гуйчэнь и Ян Цзэсяо. «Я живу здесь уже давно», — сказала ей на это монахиня, — «но таких девушек мне что-то не приходилось встречать. Скажите, а зачем они вам понадобились?» — спросила она. Тогда Цзэйцун рассказал ей о том, как они подняли войско и в каком они оказались положении. Выслушав Цзэйцун, монахиня сказала: «Да, там каждый из четырех застав имеет свой колдовской лагерь. Носят они действительно различные названия, но все они относятся к так называемым лагерям самоубийц. Пленникам, захваченным в эти лагеря, причинить вред никто не решится, так как тогда весь лагерь сам собой потеряет свою колдовскую силу». «Как же это никто не решится причинить вред?» — перебила ее Цзэйцун. «Когда они погубили там Вэнь Сяо и прислали нам обратно его труп?» «Нет», — ответил ей на это монахиня. «Там люди сами губят себя, и погибают там те, кто ведет себя недостойно. Поэтому-то такие лагеря и называются самоубийцы. Скажите, пожалуйста, а как же уничтожить эти лагеря?» Монахиня рассмеялась. «Откуда же нам, монахиням, знать это?» — сказала она, но немного погодя добавила. «А почему бы вам, собственно, не попытаться сразить врага его же оружием?» Цзэйцун только хотела было спросить, что монахиня подразумевает под этим, но та уже исчезла. Тогда Цзэйцун поняла, что это была волшебница, которая явилась ей на помощь, земно поклонилась ей вслед и покинула Пенлай. Когда Цзэйцун возвратилась в лагерь и рассказала о встрече с монахиней, никто так и не мог понять, что означает ее совет «сразить врага его же оружием». «Но ведь этот лагерь окружает заставу со всех сторон», — рассуждал Вэнь Юнь. «Так почему же наши валятся от одного винного духа, а сам У Сы Сы и его люди могут без всякого вреда для себя расхаживать там сколько им угодно? Значит, что-то предохраняет их от винных паров и соблазна к вину. И, может быть, именно на это и намекала монахиня». Тогда Вэнь Юнь решил, что необходимо захватить кого-нибудь из войска У Сы Сы и посмотреть, не носят ли они при себе чего-нибудь такого особенного. Выполнить это дело он поручил Бянь Би и Шишу. Цзэйцун не стала больше задерживаться и вернулась в женский лагерь. Вскоре Бянь Би и Шишу привели с собой рослого воина. Когда пленника обыскали, то обнаружили у него на груди желтую бумагу, на которой красной тушью было выведено: «Да хранит тебя божественный Юй». Примечание. Заклинания обычно писались киноварью на особой желтой бумаге. «Да хранит тебя божественный Юй!» Следует иметь в виду, что император Юй запретил изготовление вина. Стали допрашивать воина, и он сказал, что всем, кто должен находиться в лагере, выдается такой талисман, и тогда человек не подвергается пагубному воздействию вина. Вэнь Юнь приказал заковать воина и распорядился, чтобы немедленно были изготовлены такие же талисманы для 3000 отборных воинов. Бянь Би и Янь Яй с 1000 воинов должны были ворваться в расположение врага с одной стороны, Лин Ле и Джан Сян со своей 1000 с другой, а Цай Чун и Вэнь Сун со своим отрядом с третьей. Сам Вэнь Юнь и Шишу с 5000-ным войском должны были следовать за ними и ждать сигнала, чтобы подойти на помощь при штурме заставы. Джан Хун с большим отрядом оставался охранять лагерь на случай внезапного нападения. С наступлением темноты все отряды ворвались в лагерь противника. Вэнь Юнь и Шишу долго ждали условного сигнала, но ничто за это время не нарушило ночной тишины. Им даже в голову не приходило, что и на этот раз все снова оказались жертвами вина. Наконец, встревоженный полной тишиной и подозревая, что случилось что-то неладное, Вэнь Юнь и Шишу вернулись в лагерь и снова стали допрашивать пленника. Выяснилось, что когда У Сы Сы приводил в готовность свой лагерь, он запрещал пить. Если кто-нибудь из тех, кому надлежало действовать внутри этого лагеря, накануне прикасался к вину, то воздействие вина и винных испарений подвергался не только этот человек, но и все те, кто находился вместе с ним, и никакие талисманы в этих случаях не помогали. И мало того, что накануне не разрешалось пить, талисман, оказывается, имел свою силу лишь в том случае, если воин торжественно возжигал фимиам и клялся, что на определенное время бросает пить вообще. Только тогда он мог спокойно находиться в расположении лагеря. Вэнь Юнь снова написал талисманы, запретил кому бы то ни было пить вино и потребовал от своих воинов, чтобы они проделали все то, что делают воины Усы-Сы перед тем, как войти в свой лагерь. На этот раз Вэнь Юнь послал два отряда. Командовать одним отрядом он назначил Лянь Ляна и Джан Хэна, во главе другого поставил Ян Яня и Джан Жуна. При этом он велел своим войскам не нападать в лоб, а зайти с двух сторон подальше, так чтобы не причинить вреда своим же людям, одурманенным вином. Вэнь Юнь и Ши Шу, как и в первый раз, подвели свой отряд к лагерю противника и стали ждать сигнала. На этот раз ждать пришлось недолго, и когда отряд Вэнь Юня, заслышав сигнальные выстрелы, прорвался к заставе, то там уже развивались их знамена. Как выяснилось потом, Усы-Сы, довольный успехами первого дня, не ожидал такого внезапного нападения и был застигнут врасплох. Когда в заставу ворвались отряды Лянь-Ляна и Янь-Яня, Усы-Сы погиб, пораженный стрелами, а семья его не успела скрыться и была взята в плен. В доме Усы-Сы был найден жертвенник, на котором помещались две статуи — Иди в образе женщины и Дукан в образе мужчины. Примечание. Иди — сановник при легендарном императоре Юе. В некоторых источниках встречается упоминание об Иди как о дочери императора Юя. Историческое предание говорит об Иди как о человеке, который впервые изготовил вино. Ду Кан, 4 век до нашей эры, считается лучшим виноделом древности. Когда разбили эти статуи и опрокинули горевшие перед ними светильники, то вдруг налетел ветер, который развеял последние винные испарения над лагерем пьянства, и все находившиеся там люди сразу же пришли в себя. Остался лежать на земле только один Вэнь Ши, которого растоптали наступавшие в темноте отряды. Тело Вэнь Ши положили в гроб, который поставили в том же храме, где стоял гроб Вэнь Сяо. Дав людям один день на отдых, Вэнь Юнь оставил братьев Джан Цзуй, Джан Джао, Джан Фэнь и Джан Ай с их отрядами охранять заставу пьянства, а сам с остальным войском направился к заставе «Несдержанность». Недалеко от заставы, примерно в 5 ли от нее, Вэнь Юнь приказал остановиться и разбить лагерь. Тем временем лазутчики донесли ему, что заставу «Несдержанность» окружает лагерь, который тоже называется «Несдержанность», что весь этот лагерь окутан туманом и что вражьих войск нигде не видно. На следующий день Лин Ле подъехал к лагерю противника, вызвал на поединок У Ци Сы и вступил с ним в бой. Но чем кончится этот поединок, известно будет в следующей главе.